Да еще справку дали, что он ударник труда и примерного поведения. Домой Марк отказался ехать наотрез. На первых порах его приютила жена Михаила Михайловича. Захарченко добился зачисления Марка в интернат для окончания образования. Но Марк неожиданно отказался. «Я больше не хочу в школу», – отрезал он. «Поеду в Архангельскую область». Михаил Михайлович долго смотрел на него. «Не сорвешься?» – спросил он. Марк удивленно взглянул на него. Захарченко усмехнулся. «Будешь писать?» «Буду. В Москве к тетке зайди». «Обязательно. И к дяде Грише. Это дворник, славный старик». «Куда же ты хочешь? На стройку?» «Хочу стать летчиком, работать в лесной авиации. Хорошая школа». «Молод еще, не возьмут». «Возьмут, хоть аэродром подметать». «Ты это только теперь придумал?» «Нет, с 11 лет мечтал стать пилотом, только никому не говорил». «Рыжику, положим, говорил». Марк взял у Захарченко взаймы денег на дорогу и уехал. Марк приехал в один из городков Архангельской области. Адрес прочел в огоньке. Статья была о лесной авиации. Пришел на аэродром и попросил работы. Его не взяли. Марк заявил, что все равно не уйдет. «Я же специально ехал к вам из Москвы. Даром согласен работать. А что есть будешь? Ягод в лесу нарву». Оставив в конторе чемоданишко, Марк таскал со склада ящики со взрывчаткой, ранцы, мотыги, лопаты, помогал снаряжать и мыть самолеты. Вечером его взяли переночевать в общежитие, напоили чаем, накормили. Марка полюбили. Закрыв глаза на правила, устроили на работу. Работал он как взрослый. Ему не было и 16, когда его в виде исключения допустили к парашюту. В лесной авиации Марк работал до самой армии. Кончил вечерний авиационный техникум. В военкомате ему предложили самому выбрать род войск. Он попросился в воздушную часть. И начались солдатские будни. Трудная, напряженная учеба требовала выносливости, смекалки. Ведь десантник должен быть радистом, сапером, метким стрелком, спортсменом. Новые товарищи, новая жизнь. Он и в армии много рассказывал, скрашивая солдатам длинные зимние вечера. После армии Марк поступил в полярную авиацию. Специально просил, чтобы его назначили в Черкасске, потому что там теперь работал Захарченко. «Нелегко ему, — сказал Марк, — сам знаешь, какой это район, побольше Бельгии или Голландии. Огромное строительство. Скоро вырастет город, а народ здесь трудный». Жена его заведует хирургическим отделением больницы в Черкасском. «Марк, а Нина тебе пишет?» «Рыжик? Конечно. Она учится в медицинском. Закончит, будет проситься сюда. Вы поженитесь?» «Конечно! Хочешь, я покажу тебе ее фотографию?» «Покажи!» Марк полез в чемодан и, почему-то конфузясь, протянул мне фотографию. Я долго смотрел на милое девичье лицо. «Какая славная девушка!» — сказал я от всего сердца. Марк спрятал фотографию обратно в чемодан. «Тебе хорошо у нас в обсерватории?» — спросил я. «Никогда еще в жизни мне не было так хорошо», — торжественно заверил меня Марк. Глава 6. Мы спускаемся с плата. Странно все-таки. Ангелина Ефимовна была строга, требовательна, вспыльчива и потому иногда сгоряча страстно несправедлива. Но ее все любили. Новый директор обсерватории Евгений Михайлович Казаков строг, требователен, холодно спокоен и бесстрастно несправедлив. Его все дружно недолюбливают. Ученый-секретарь и заместитель директора Валя Герасимова. и все по любому вопросу идут к ней, избегая общения с Казаковым.